Мой Спаситель, где бы я была, где блуждала и чего искала, если бы тебя я обошла, нашла источник света жизни, сердце двери распахнув тебе, помоги дойти теперь к отчизне. Ждала бы я, к чему стремилась, чем дышала и к чему пришла, если б твоя милость не явилась, если б я не встретила тебя. Нашла источник света жизни, сердце двери распахнув тебе, помоги дойти теперь к отчизне. Верность Божия сохрани в тебе. Страшно мне от мысли, что бы было, если бы отвергла я Христа, жизнь свою навеки погубила. Но не то все ты. Нашла источник света жизни, сердце двери распахнув тебе, помоги дойти теперь к отчизне. Верность Божия сохрани в тебе. Теперь к отчизне, верность Божия сохрани в тебе.